Буран с унитазом. Начальнику порта положен по статусу портовый катер класса адмиральского. В Никмор-порту это был Буран. Не очень-то и большой, но для компании в 5-6 человек вполне комфортабельный. В первый раз, когда я в качестве гостя попал на катер, то поломал там существенную деталь корабельного оборудования – унитаз. Гальон на катере крохотный, там и повернуться негде, а разобрать, для чего предназначены те или иные рычажки, просто головоломка. Я нажал какую-то педаль, эффекта не увидел. Нажал еще раз, еще, сильнее. Раздался хруст, и что-то в системе рычагов обвисло. Я, сполоснув руки, на цыпочках выбрался из гальона и, как ни в чем не бывало, вернулся на палубу, сел за стол. Испугался, что будут сильно ругать. Сдрейфил. Так и ушел. Через месяц-другой, при очередном посещении катера, я случайно услышал разговор Оскарыча с гостем. «Слушай, Хабаров, ты что, на своем корабле порядок навести не можешь? Как это ты унитаз поломать умудрился?» «А, это недавно отец Михаил поломал, крупный мужчина. Ну и что ему скажешь, батюшка?» «Ладно, хорошо, что напомнил, распоряжусь в порту». Так мне Хабаров ничего и не сказал.